Люди тяжелой утраты любви, и в горестный час пораженья, лишь только в его драгоценной крови мой брат, ты найдешь утешение. Лишь только в его драгоценной крови мой брат, ты найдешь утешение. Бог души врачует от ран без следа, и слезы с ресниц осушает. Мы слабы, но бури не страшны, когда могучий Христос помогает. Когда могучий Христос помогает. Зайди ко Христу, подними вы глаза, открой боль тому, кто пронзенный. Согреешь лишь так горящих любовью ладонью, и сердце свое ты согреешь лишь так горящих любовью.